Орфист подмастерье Тагитар вышел из учебной класса Файваса и с озабоченным видом направился в вестибюль, где находился стол мастера Робинтона. «Айвас хотел бы побеседовать с тобой, учитель, и Сибела в любое удобное для вас время», — объявил он. «Ну, что он еще затевает?» — спросил главный орфист, заметив на лице подмастерья явное беспокойство. «Он хочет, чтобы в цехе орфистов построили печатную мастерскую», — со стоном выпалил Тагитар, резким движением откидывая назад волосы. «Печатную мастерскую!» – вздохнул Робинтон и протянул руку, чтобы растормошить дремлющего на его плече бронзового Файра. «Заир, будь любезен, разыщи Сибела и попроси его присоединиться к нам». Бронзовый сонно чирикнул, но послушно размотал хвост, обвитый вокруг шеи орфиста. По руке Робинтона он спустился на стол, потянулся и выпорхнул в открытую дверь. «Заир не ушел в промежуток, значит, Сибел где-то поблизости», — заметил Робинтон. «Подкрепись, Кла, пока мы ждем, он тебе явно не повредит». «С чего это Айвас вдруг решил, что цеху орфистов нужна печатная мастерская?» Тагитарл с благодарностью наполнил кружку Кла, пододвинул к столу учителя стул и снова пригладил свои длинные темные волосы, на этот раз уже спокойнее. Я спросил его, нельзя ли распечатать нотную запись струнного квартета, который он исполнял вчера вечером. Домису не терпится получить экземпляр. Он говорит, что ему надоело слушать наши восторги по поводу старинной музыки. И еще Домис сказал, Тагитарл натянуто улыбнулся, что здесь толчется столько мастеров и подмастерьев из нашего цеха, что он не может себе позволить приехать и послушать собственными ушами. Робинтон усмехнулся, догадываясь, что юноша, скорее всего, изрядно смягчил ехидное высказывание мастера. На что Айвас ответил, что он должен беречь остатки бумаги и что он не считает музыку неотложным делом с точки зрения использования его ресурсов. У него осталось всего 2 рулона, и он считает, что нам нужно завести собственные множительные машины. Тагитар выжидательно улыбался. «Разумно, ничего не скажешь». Робинтон попытался изобразить энтузиазм, поскольку Тагитарла явно увлек этот замысел. Правда, сам он весьма сомневался, где же предел необходимой механизации, которую они постоянно продолжают развивать. Ведь сколько людей из разных цехов в поте лица уже трудятся над полдюжиной срочных проектов. Спору нет, нам необходимо распространять много разнообразной информации, особенно для отдаленных мастерских и холдов, которые сами не могут прислать сюда своих представителей. Вернулся Заир. Судя по его радостному чириканью, он успешно справился с поручением. Не успел Файер снова устроиться на плече у Робинтона, как в вестибюль ворвался Сибел. Было видно, что он одевался наспех, в волосах блестели капли воды. «Потише, Сибел, никакой спешки нет», — поднимая руку, проговорил мастер Робинтон, спеша успокоить своего преемника. «Надеюсь, это не Заир так тебя переполошил?» Сибел приветствовал учителя и, переведя дух, улыбнулся. «Я так привык являться по твоему первому зову, мастер, что никак не могу избавиться от этой привычки». «Даже теперь, когда ты стал главным орфистом Перна?» — лукаво усмехнулся Робинтон. «Нет, теперь, когда ты главный орфист, ты имеешь полное право сначала покончить с утренним омовением». «Не желаешь ли, Кла?» — спросил Тагитарл и, заметив утвердительный кивок Сибела, наполнил кружку. «Я только что закончил принимать душ», — сказал Сибел, беря кружку из рук подмастерья. «Ну, теперь, когда я здесь, чем могу быть вам полезен?» Робинтон сделал знак Тагитарлу. «На самом деле, это Айвас хочет поговорить с тобой и мастером Робинтоном», — сказал подмастерье. «Ему нужна печатная мастерская, и он говорит, что за ее создание должен взяться цех орфистов. Сибел молча кивнул. Робинтон узнал свою привычку. Он сам тоже так делал, когда к нему обращались с неожиданной просьбой. Он прав. Распространение сведений в любом виде входит в обязанности нашего цеха. А что такое печатная мастерская? Машины, которые, я на это горячо надеюсь, будут более совершенны, чем корявый почерк мастера Арнора, беспечным тоном ответил Робинтон. Оба его собеседника закатили глаза к потолку. А если их продукция будет хотя бы отдаленно походить на то, что печатает для нас Айвас, это станет огромным достижением. По-моему, Айвас единственный на всей планете без труда разбирает арноровы каракули. Ну, и зачем же дело стало? Спросил Тагитар Лосибел. Доми спроса замучил меня. Требует, чтобы я достала ему копии той великолепной музыки, которую исполнял для нас Айвас. Сибел, понимающе кивнул. Этого следовало ожидать. Его просьба вполне законна. Ему пришлось взять на себя все управление цехом, чтобы мы могли находиться здесь. Только не позволяйте Домису донимать себя всякими хитроумными замыслами, предупредил Робинтон, грозя ученикам пальцем. А струнную музыку он найдет совершенно очаровательной. Я в этом просто уверен. «Как и мы все», — поднимаясь, сказал Сибел. «Давайте взглянем, что конкретно включает в себя организация печатной мастерской».